Толмач разлил остатки вина из бутылки, пошел на кухню за следующий и вернулся к гостям. Начал разговор о видео, которое снимают чеченцы. Кто-то видел короткие отрывки по телевизору. Толмач сказал, что знакомые журналисты из Москвы прислали кассету. Изольда прервала его. «Не надо». Толмач привлек ее к себе, поцеловал шею. «Конечно, не буду». Гости принялись настаивать. «Покажите». Толмач стал отговариваться, что действительно лучше не надо, потому что эти кадры не показывали ни по какому телевидению, даже в России. «Тем более, покажите, покажите!» Особенно хотел увидеть то, чего не надо видеть, зубной техник. Толмач понес тарелки на кухню, Изольда пошла за ним и сказала тихо, чтобы никто в комнате не слышал. «Зачем ты хочешь испортить мне этот вечер?» Толмач ответил. «С чего ты взяла?» Наконец кассета в видеомагнитофоне, все расселись, Толмач включил. Сначала кто-то просит, чтобы за него заплатили выкуп, совсем еще мальчишка. Изможденный, грязный, наверное, пленный солдат. Ему отрезают палец, он принимается тихо скулить. Палец скрутят перед объективом. Потом какой-то иностранец, он говорил по-английски, протягивает в камеру банку с мутной жидкостью, свою мочу с кровью, жалуется, что ему отбили почки. Тут его сзади стягает железным прутом, он дергается, кричит. Изольда с самого начала не стала смотреть, вышла на балкон курить. Кто-то из гостей после первых кадров встал и пошел за ней. Пленному солдату хотят перерезать горло. Он вырывается, сипит. «Не надо, не надо». Уходит куда-то вниз из кадра. Его поднимают обратно. Черная рука с кривыми пальцами на красном лице. Еще кто-то из гостей встал и вышел молча из комнаты. Старик спокойно крестится в камеру и говорит: «Меня сейчас убьют. Я хочу сказать, что я вас очень люблю. И тебя, Женечка, и тебя, Алеша, и тебя, Витенька». Ему отрубают голову. Камера показывает в первую секунду не голову, а шею. Крупно, она толстая, наверное, 45-го размера, и вдруг сокращается в кулак, и из нее выпирает горло, и льется черная кровь. Перед телевизором остались вдвоем толмач и зубной техник. Сидели и смотрели, как насилуют женщину, которая все время кричит: «Только не трогайте ребенка». Зажигалкой поджигают волосы между ног, потом вставляют ей внутрь лампочку и раздавливают стекло. Женщина воет, охает, корчится на земле. Льется кровь. Бородатый в черных очках вставляет, ухмыляясь ей в задний проход, дуло пистолета и спускает курок. «Хватит», — сказал зубной техник, — «выключи». Толмач выключил телевизор и пошел на кухню готовить чай. Гости быстро разошлись. Изольда в ту ночь опять пошла спать детскую. Сказала вместо «спокойной ночи», «я тебя ненавижу».